Глава 11. Вечером Сергей Павлович усадил Виктора за стол в гостиной, приказал одному из своих телохранителей принести бутылку красного бургундского и сыра. Так красиво началась первая беседа с кандидатом в члены парламента, от которого пока нельзя было убежать. Собственно, Виктор и не думал пока никуда убегать. Интуиция подсказывала ему, что хозяин – человек более или менее порядочный или, по крайней мере, человек слова. Клетку Виктора никто не сажал, в город его отпускали, то есть был он почти свободен. Разве что оба паспорта лежали где-то в сейфе хозяина, а значит, и он был привязан к этому сейфу. Ведь даже в Москву без паспорта не поедешь. Но если не думать об этом, то пока все было нормально. Хозяин нашел ему Леху. Леха рассказал о москвиче-банкире, о его частном зоопарке. То есть ему уже как бы заплатили авансом за ту работу, которую предстояло сделать для Сергея Павловича. И в этом тоже был знак доверия. И вот беседа началась. И терпкое красное вино с твердым, чуть горьковатым сыром все было к месту. Расслабляло, создавало приветливую атмосферу полного взаимного доверия. «Завтра приедет бригада имиджмейкеров из Москвы», — произнес, попивая вино, хозяин. «Ты должен быть в курсе их мыслей и давать мне собственные комментарии. Что-то не нравится, сразу находишь меня и объясняешь. Понял?» «Хорошо», — кивнул Виктор. «Кроме того, ты же в политике, понимаешь? В газете ведь работал». «Не то чтобы понимаю, я ведь не статьи писал». «Не надо», — резко махнул рукой Сергей Павлович. «То, что ты писал, и есть политика. Но это скорее политика в действии. А мне надо сейчас усвоить политику обещаний, понимаешь? Карьеру в политике начинают с обещаний. Давай, объясняй мне, что надо обещать». «Обещать кому? Народу?» — переспросил Виктор. «Выбирает-то народ, значит, народу». Виктор задумался, вспомнил мельком читанные когда-то программные обещания депутатов. «Ну, народ у нас разный. Бедным нужны деньги, голодным – еда, сытым – удобство и снижение налогов». «Ты помедленнее», – перебил его Сергей Павлович. «Умные ведь вещи говоришь. Их запоминать надо. Значит так. Нет, ты подожди». Сергей Павлович окликнул своего охранника и попросил его принести ручку и бумагу. Тот принес. Выпив еще немного вина, Сергей Павлович поправил перед собой листок бумаги, занес над ним ручку и поднял взгляд на Виктора. «Давай по порядку. Бедным нужны деньги», — повторил он и записал. Снова обратил взгляд на Виктора. «Голодным — еда. Сытым...» «А как ты определяешь, кто сытый, а кто нет?» Тут уже Виктор задумался. «Сытый — это я образно, можно сказать, богатым». «Нет, подожди». Сергей Павлович опустил ручку на листок бумаги. «Мне кажется, что ты упрощаешь. Сытые и богатые — это не совсем одно и то же. То есть богатый всегда сытый, если он не на диете. А вот сытый не всегда богатый. А что это значит?» «Значит, что сытых намного больше, чем богатых». «О! А это значит, что сытые нам важнее, чем богатые. Во-первых, потому что богатых мало. Во-вторых, они голосуют сами за себя». Виктору этот разговор нравился все больше и больше. Отметив сразу же остроту ума хозяина, он обрадовался и за себя. Похоже было, что и к его мыслям Сергей Павлович прислушивается внимательно и конспектирует их, словно это какая-то очень полезная лекция. «Выходит, для богатых ничего обещать не надо». Это уже потом, когда вы станете депутатом, тогда надо будет постоянно что-то богатым обещать. Без этого не выйдет. Но это мы еще посмотрим. Хотя я все понимаю, кивнул Сергей Павлович. Давай по порядку, только подробнее. Вот наши бедные. Он подчеркнул это слово на своем листке бумаги. Давай составлять список обещаний для них. Ведь и дурак понимает, что деньги на улице никому раздавать не будут. Будут, не согласился с хозяином Виктор. Будут перед выборами. По крайней мере, по десятке гривен на брата за голосование уже раздавали. Разве это деньги, удивился хозяин. Это же просто подкуп избирателей. А мне сейчас нужны предвыборные обещания, то есть программа. Виктор вздохнул. Тогда надо какие-то экономические обещания, новые рабочие места, новые фабрики, заводы, льготные кредиты для начинающих предпринимателей. Ну вот видишь, ты все знаешь. Так. Он подсунул Виктору свой листок и ручку. Давай завтра к вечеру сделаешь текст программы, а вечером мы его обсудим, может и этим москвичам подсунем посмотреть. Кстати, ты знаешь, чем они должны заниматься, эти имиджмейкеры? А то денег они просят до хрена, а что делать будут, непонятно. Сергей Павлович, они разные бывают. Скажут, прическу поменять, еще что-нибудь, галстук другой купить. Тексты выступлений тоже должны придумывать. Понятно, кивнул хозяин. Ладно, пошли в бильярдную. Голову переутомлять нельзя. Надо жить как Толстой. Попахал и за стол с ручкой в руке. Они спустились в подвал. Молчаливый охранник в легком черном костюме и в белой рубашке без галстука опустил на зеленое сукно с стола треугольник, наполнил его костяными шарами, снял рамку и услужливо отошел. «Спасибо, Паша!» — кивнул Сергей Павлович. Взял со стойки кий, посмотрел внимательно на Виктора. «Давай ты разбивай!» «А то опять простоишь без дела!» Виктор разбил пирамиду, но ни один шар в лузу не попал. После этого ему действительно пришлось простоять без дела несколько минут. Потом сыграли еще три партии, и в последней Виктор, к своему удивлению, закатил три шара. «Видишь?» — обрадовался за него хозяин. «Это уже кое-что! Учись дальше! Это называется обмен опытом! У меня большой бильярдный опыт, а у тебя газетный!» Вот и будем меняться.